Глава третья. Захватчик. Все утряслось и забылось, как обычно это случается. В первый субботний вечер апреля, когда на деревьях уже начали набухать почки, а из теплой земли показались цветы, я сидел между Беном Сирсом и Джонни Уилсоном, окруженный орущими полчищами себе подобных, а Тарзан, Гордон Скотт, лучший Тарзан из всех существовавших, вонзал нож в брюхо крокодилу, откуда била струей алая кровь. «Ты видел? Нет, ты видел?» — не переставая, спрашивал Бен, толкая меня локтем в ребра. «Ну, конечно, я все видел. У меня ведь были глаза, но я боялся, что мои ребра не выдержат столь интенсивный натиск до того, как начнется короткометражка «Три неудачника», обещанная в перерыве между двумя полнометражными игровыми фильмами, первый из которых был о Тарзане». «Лирик» был единственным кинотеатром в Зефире. Его построили в 1945 году, сразу после Второй мировой войны, когда сыны Зефира, маршируя или ковыляя, возвращались домой и жаждали удовольствий, которые могли бы прогнать кошмары, порожденные свастикой и восходящим солнцем. Несколько преисполненных благородных намерений отцов города порылись в своих карманах и наняли инженера-строителя из Бирмингема. Он подготовил чертежи и разметил участок на пустом пространстве, где некогда располагались табачные склады. Меня, конечно, тогда еще не было на свете, но мистер Доллар мог красочно поведать эту историю любому. Вознесся дворец с ангелами лепной работы, и каждый субботний вечер мы, простые смертные мальчишки, протирали штаны, ерзая на стульях, уничтожали попкорн и сладости и оглашали воздух воплями, давая нашим родителям возможность на время избавиться от нас и перевести дух. В общем, два моих дружка и я, собственной персоной, в этот апрельский субботний день сидели в кино и смотрели «Тарзана». Да, забыл объяснить, почему с нами не было Дэви Рэя. Его тогда, кажется, посадили под домашний арест за то, что он попал в голову Молли Люджик огромной сосновой шишкой. Это было время, когда запускали спутники, разбрызгивающие искры в околоземное пространство. На острове возле побережья Флориды, где залив был окрашен кровью свиней, тараторил что-то по-испански мужчина с бородой и сигарой. Лысый русский стучал башмаком по столу. Солдаты укладывали свои вещмешки, чтобы отправиться в джунгли под названием Вьетнам. Атомные бомбы взрывались в пустыне, выбрасывая куклы из гостиных покинутых домов. Нас тогда все это ничуть не заботило, это не было волшебством. Подлинное волшебство происходило внутри лирика на сеансах из двух полнометражных фильмов по субботним дням, и мы с радостью погружались в этот магический мир. Я вспомнил телевизионный сериал 77-й «Сансет Стрип», в котором главный герой тоже ходил в кинотеатр под названием «Лирик» и задумался об этом слове. Я разыскал его в толстенном словаре с 2483 страницами, подаренном мне дедушкой Джейбердом на десятилетие. Там говорится «лиричный», «мелодичный», «пригодный для пения», «лирическое стихотворение», образовано от слова «лира». Все это не слишком подходит для названия кинотеатра, и потому я отыскал в словаре слово «лира». Лира привела меня в эпоху, когда еще существовали замки и короли, во времена странствующих менестрелей, которые сочиняли и пели стихи истории. Тогда мне пришлось обратиться к прекрасному слову «история». В раннем детстве мне казалось, что все способы передачи различной информации, будь то телевидение, кино или книги, начались с того, что кому-то захотелось рассказать какую-нибудь историю. Потребность рассказать, подключиться к этой универсальной розетке, возможно, одно из величайших желаний в мире. А в потребности услышать историю, пожить, пусть даже недолго, жизнью другого человека, наверное, и состоит ключ к разгадке того волшебства, которое всем нам изначально присуще. Лирик. «Закали его, Тарзан! Воткни ему нож!» — кричал Бен, неустанно тыча меня локтем под ребра. Бен Сирс был полным мальчиком, с коротко подстриженными каштановыми волосами. Он имел высокий, как у девчонки, голос и носил очки в роговой оправе. Бен никогда как следует не заправлял рубашку в джинсы, Его неловкость доходила до того, что он мог случайно задушить себя шнурками от ботинок. У Бена был широкий подбородок и пухлые щеки, и он не имел шанса когда-нибудь стать похожим на Тарзана из девчоночьих снов, но он был моим другом. В отличие от излишне упитанного Бена, Джонни Уилсон был худощав, спокоен и начитан. В его жилах текла талика индейской крови, о чем можно было догадаться, заглянув в его темные блестящие глаза. Под лучами летнего солнца кожа его становилась коричневой, как кедровый орех. Волосы у него были почти черными, зализанными назад. Лишь небольшой чуб торчал, словно побег дикого лука. Его отец, работавший мастером на фабрике по производству гипсокартона между Зефиром и Юнионтауном, носил точно такую же прическу. Мать Джонни была библиотекарем в начальной школе Зефира, и, думаю, именно это определило его пристрастие к чтению. Джонни буквально пожирал энциклопедии, как другие дети ели сосиски и лимонные дольки. Нос его напоминал томагавк индейцев племени Чероки. На правой брови в 1960 году появился маленький шрам в том месте, куда его ударил палкой кузен Филбо, когда мы все играли в войну. Джонни Уилсон мог спокойно выдерживать любые насмешки школьных остряков, называвших его сыном Скво или негритенком. Кроме того, он родился с деформированной стопой и вынужден был носить специальный ботинок, из-за которого над ним смеялись в два раза сильнее. Он был стойком задолго до того, как я узнал значение этого слова. Кино двигалось к своему завершению, как река в джунглях, текущая к морю. Тарзан победил злых браконьеров, охотников за слонами, возвратил звезду Соломона племени и исчез в лучах закатного солнца. Потом показали короткометражку «Три неудачника», в которой Мо вырывал волосы у Ларри целыми клоками, а Керли сидела в ванне, полной омаров. Мы классно провели время. А потом, без всяких фанфар, начался второй полнометражный фильм. Он оказался черно-белым, что вызвало гул недовольства в зале. Все уже оценили преимущество цветного кино. Потом на экране появилось название «Захватчики с Марса». Фильм, похоже, был очень старым, начало 50-х. «Я смотаюсь за попкорном», — объявил Бен. «Купить кому-нибудь что-то еще?» Мы отказались, и он в одиночку стал пробираться по проходу. Титры закончились, начался фильм. Бен возвратился с ведерком политого маслом попкорна как раз к тому моменту, когда герой фильма увидел в свой телескоп, направленный в грозовое ночное небо, какой-то предмет, который оказался летающей тарелкой, приземлившейся позади его дома. Обычно по субботам толпа зрителей шумела и смеялась при отсутствии на экране погони или драки, но на этот раз вид спускающейся с небес зловещей тарелки заставил всех присутствовавших в зале затаить дыхание и замолчать. Думаю, в течение последующих полутора часов торговая палатка не получила никакой прибыли, хотя нашлись и ребята, которые поднялись с места и бегом устремились на выход к дневному свету. Мальчишка из фильма не смог никого убедить в том, что видел, как садится летающая тарелка, поэтому ему пришлось наблюдать в телескоп, как одного из полицейских засосало в песчаном вихре, словно включили некий чудовищный таинственный пылесос. И потом этот же полицейский пришел в дом к мальчику, чтобы убедить его, мол, само собой разумеется, никакая тарелка нигде не приземлялась. Никто ведь этого не видел, кроме самого мальчика. Но полицейский вел себя как-то странно, словно он был роботом с мертвыми глазами на бледном лице. Сзади на его шее мальчик заметил жуткую икс-образную рану. Полицейский, который до прогулки по песчаному холму был весельчаком, теперь не улыбался. Он стал другим. Икс-образные раны стали появляться и на затылках других людей. Но никто не верил мальчику, который пытался убедить своих родителей, что марсиане свели на земле гнездо как раз позади их дома. В конце концов, его родители вышли взглянуть на это своими глазами. Бен совершенно забыл, что купил ведерко попкорна. Джонни сидел, подтянув колени к груди. Я никак не мог как следует сделать вдох. «Какой-то еще глупенький мальчик», — сказали герои фильма мрачные неулыбчивые родители, вернувшись домой после прогулки. «Там абсолютно нечего бояться. Все прекрасно, все замечательно. Пойдем с нами, сам отведешь нас туда, где, по твоим словам, приземлилась летающая тарелка. Ты увидишь какой-то еще глупый мальчишка». «Не ходи!» — зашептал Бен. «Не ходи туда! Не ходи!» Я слышал, как его ногти царапают подлокотники кресла. Мальчик побежал. Прочь от дома, прочь от этих неулыбчивых чужаков. Куда бы мальчик ни обращал свой взор, он видел иксообразные раны. Даже у шефа полиции была такая рана на затылке. Люди, которых мальчик знал, внезапно изменились. Они не хотели отпускать его, желая сдать с рук на руки родителям. «Глупый, глупый мальчишка», — говорили они ему. «Марсиане высадились на землю, чтобы покорить мир? Ну разве можно поверить в такое?» Весь этот ужас закончился, когда армия добралась до целой сети туннелей, вырытых марсианами под землей. Там марсиане прятали машину, с помощью которой они вырезали метку на затылке у людей, превращая их в существа, подобные себе самим. Вождь марсиан, голова которого напоминала стеклянную чашу со щупальцами, выглядел так, словно только что вывалился из канализационного отстойника. Мальчик и армия стали бороться против марсиан, которые с трудом передвигались по туннелям, словно преодолевая силу земного притяжения. В результате столкновения между машинами марсиан и армейскими танками земля вот-вот могла потерять равновесие, но тут... Мальчик проснулся. «Сон», — сказал отец. Мама улыбнулась ему. «Сон, нечего бояться. Спи спокойно, увидимся утром». Всего лишь плохой-плохой сон. А потом мальчик поднялся в темноте, посмотрел в телескоп и увидел летающую тарелку, которая спускалась с предвещающего бурю ночного неба на песчаный холм позади его дома. Конец. Включили свет. Субботний день в кино закончился. «Что с ними случилось?» — спросил мистер Стелко, управляющий кинотеатром «Лирик», одного из билетеров, когда мы выходили из зала. «Почему они сидели так тихо?» «Абсолютный ужас не имеет голоса». Кое-как нам удалось оседлать свои велосипеды и начать крутить педали. Некоторые ребята отправились домой пешком, другие остались дожидаться своих родителей, которые должны были забрать их из кинотеатра. Всех нас объединило то, что нам только что довелось увидеть. Когда Бен, Джонни и я остановились у автозаправочной станции на Риджтон-стрит, чтобы подкачать переднюю шину на велосипеде Джонни, я заметил, что Бен искоса поглядывает на затылок мистера Уайта, на котором шелушилась обгоревшая на солнце кожа. Мы расстались на углу Боннер и Хилтоп-стрит. Джонни помчался домой, Бен давил на педали своего велика короткими толстыми ногами, а я боролся с ржавой цепью за каждый фут пути. Мой велик уже отбегал свои лучшие дни. Его купили на каком-то блошином рынке, он был старым уже тогда, когда попал ко мне. Я не раз просил, чтобы мне купили новый, но отец говорил в ответ, что мне придется обходиться тем, что есть, или жить вообще без всякого велосипеда. С деньгами у нас тогда было трудно, даже субботние походы в кино считались роскошью. Несколько позже я обнаружил, что лишь в субботу днем пружины в спальне моих родителей могли играть свои симфонии так, что мне не приходилось гадать, что же там происходит. «Повеселился?» — спросила мама, когда я вошел в дом, немного поиграв с бунтарем. «Да, мам», — ответил я. «Фильм про Тарзана был просто классный». «А разве показывали не два фильма?» — поинтересовался отец, который полулежал, задрав ноги на диван. По телевизору шла показательная бейсбольная игра. Сезон как раз начинался. «Да, сэр!» Я прошмыгнул мимо них на кухню, чтобы разжиться там яблоком. «И о чем же был второй фильм?» «Да так, ни о чем». Родители умеют почувствовать неладное быстрее, чем голодный кот способен учуять мышь. Они позволили мне взять яблоко, помыть его под краном, вытереть, а потом принести его в гостиную. Они позволили мне погрузить зубы в яблочную мякоть, но потом отец оторвал взгляд от телевизора и спросил: «Так что с тобой, сын?» Я захрустел яблоком. Мама села рядом с отцом, их глаза пристально изучали меня. «Со мной?» — переспросил я недоуменно. «Каждую субботу тебя буквально разрывает на части от желания рассказать нам об увиденных фильмах. Тебя с трудом удается уговорить, чтобы ты не разыгрывал нам фильм сцена за сценой. Так что с тобой произошло сегодня?» «Думаю, я... ну, точно не знаю. Подойди сюда», — сказала мама. Я повиновался, и она приложила руку мне ко лбу. «Нет, температура нормальная. Кори, ты хорошо себя чувствуешь?» «Вполне». «Итак, один фильм был про Тарзана», — стал выяснять отец с бульдожьим упрямством. «О чем был второй фильм?» Я подумал, что могу, конечно, сообщить им название, но как объяснить, о чем на самом деле шла речь в том фильме? Как я мог им рассказать, что фильм, который я только что видел, разбудил во мне главный страх, живущий в глубине души каждого ребенка, который боится, что его родители в какое-то мгновение необратимого времени навсегда исчезнут, а вместо них появятся холодные, мрачные, никогда не улыбающиеся пришельцы? «Это было кино о чудовищах», — признался я. «Ага, тогда все понятно». Внимание отца вновь переключилось на бейсбольный матч по телевизору. Словно пистолетный выстрел, щелкнула бита. «Эй, беги же за ним, Микки! Беги!» Зазвонил телефон. Я поспешил снять трубку, пока предки не задали очередную порцию вопросов. «Кори, это Сирс. Можно поговорить с твоей мамой?» «Минуточку». «Мама!» — позвал я. «Тебя к телефону!» Мама взяла трубку, а мне пришлось удалиться в ванную. От первой атаки отбился, слава богу. Однако я не был уверен, что готов сидеть в ванной комнате наедине с воспоминаниями о марсианской голове со щупальцами. «Ребекка», — сказала миссис Сирс, — «как дела?» «Все в порядке, Лизбет. Ты взяла лотерейные билеты?» «Конечно». «4, и надеюсь, что на этот раз среди них уж точно окажется один счастливый». «Хорошо бы». «Да, вот почему я тебе звоню. Бен недавно вернулся из кинотеатра. В общем, я хотела бы знать, как чувствует себя Кори». «Кори? Он...» Мама чуть помедлила, но в уме наверняка анализировала мое странное поведение. «Он уверяет, что с ним все в порядке». «Вот-вот». Бен говорит то же самое, однако ведет себя немного... пожалуй, немного беспокойно, что ли, если попытаться найти правильное слово. Обычно он донимает нас с Симом рассказами об увиденном в кино, но сегодня молчит, как рыба. Он сейчас вышел на задний двор, сказал, что хотел бы кое в чем убедиться, но не желает признаваться, в чем именно. «Кори сейчас в ванной», — сказала мама так, словно это обстоятельство ее тоже несколько озадачило. Чтобы я не смог расслышать ее слова сквозь шум воды, она понизила голос. «Он ведет себя как-то странно. Думаешь, в кино с ними что-то случилось?» «Я думала об этом. Может быть, они поссорились?» «Не исключено. Они дружат уже давно, но и между старыми друзьями иногда случаются ссоры. Например, как у меня с Эмилин МакГроу. Мы 6 лет были близкими подругами, а потом целый год не разговаривали из-за потерянной пачки швейных иголок. Но тут я подумала, может быть, мальчикам надо собраться вместе? Если у них и вышел какой-то спор или ссора, то, наверное, следует все это обсудить». «Пожалуй, это вполне разумно». «Я собиралась спросить Бена, не хочет ли он, чтобы Кори переночевал у нас. Ты не будешь возражать?» «Нет, конечно, но сначала мне надо поговорить с Томом и Кори». «Подожди минуточку», — неожиданно сказала миссис Сирс. «Идет Бен». Мама услышала в трубке, как хлопнула дверь. «Бен, я говорю сейчас по телефону с мамой Кори. Ты не хочешь, чтобы Кори сегодня переночевал у нас?» Мама прислушалась, но не смогла разобрать, что ответил на это Бен из-за шума воды в нашей ванной. «Он говорит, что был бы рад этому», — сказала в трубку миссис Сирс. Из ванной я вышел, исполненный благих намерений. «Кори, ты не хочешь переночевать у Бена?» Некоторое время я думал. «Не знаю», — ответил я, но причину своих сомнений назвать не мог. Последний раз, когда я ночевал у Бена в феврале, мистер Сирс так и не появился дома до самого утра, а миссис Сирс разгуливала по всем комнатам, гадая, куда же он мог запропаститься. Бен рассказал мне, что его отец, уезжая в рейс, часто задерживается допоздна, но просил никому об этом не говорить. «Бен хочет, чтобы ты пришел к ним», — стала уговаривать меня мама, ошибочно истолковав мою нерешительность. Я пожал плечами. «Ладно, пожалуй, можно». «Пойди спроси отца, не будет ли он против». Пока я шел к двери гостиной, моя мама сказала миссис Сирс: «Я знаю, как важна дружба. Если возникли какие-то проблемы, мы все обязательно уладим». «Папа не возражает», — сказал я маме, вернувшись. «Когда отец смотрит по телевизору бейсбольный матч, он может согласиться на что угодно. Например, почистить зубы колючей проволокой вместо зубной нити». «Лизбет, он будет у вас. Часам к 6 хорошо». Она прикрыла трубку рукой и тихо сказала мне: «У них на ужин будут жареные цыплята». Я кивнул и попытался изобразить улыбку, но все мои мысли по-прежнему устремлялись в те темные туннели, где марсиане замышляли уничтожить человечество город за городом. «Ребекка, как там насчет того происшествия?» — спросила миссис Сирс. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Иди, Кори», — велела мне мама, и я исполнил ее приказ, хотя отлично знал, какие важные вещи сейчас будут обсуждаться. «Да-да», — сказала мама, обращаясь уже к Лизбет Сирс. «Тому спится сейчас немного лучше, но по-прежнему ему снятся кошмары. Мне хотелось бы чем-то ему помочь, но, думаю, он сам должен с этим справиться». «Слышала, что шериф забросил это дело?» «Прошло уже 3 недели, но расследование не дало никаких результатов. Джейти в пятницу сказал Тому, что оповестит все округа нашего штата, а также Джорджию и Миссисипи, но так и не разобрался с этим делом. Словно этот человек в автомобиле прилетел к нам с другой планеты». От этой мысли мороз идет по коже. «И вот еще что», — сказала мама, тяжело вздохнув. «Том изменился. Это волнует меня больше, чем всякие ночные кошмары, Лизбет». Она повернулась в сторону кухонной кладовой и отошла к ней, насколько позволял провод, чтобы отец не услышал ее слов. Он стал тщательно следить за тем, чтобы все замки и двери были заперты, а раньше вообще не думал ни о каких запорах. До этого случая мы обычно не запирали двери, как и все в нашем городе. Теперь Том каждую ночь встает 2-3 раза и проверяет запоры. А на прошлой неделе он вернулся после рейса, и на его ботинках была красная глина, хотя в тот день никакого дождя не было. Я подозреваю, что он снова ходил к озеру. Зачем? Не знаю. Прогуляться и подумать, возможно. Помню, когда мне было 9 лет, у меня был кот с золотисто-желтой шерстью. Его раздавило грузовиком прямо перед нашим домом. Кровь Калика долго виднелась на мостовой. Это место меня притягивало. Я ненавидела это пятно, но постоянно подходила туда, чтобы увидеть, где погиб Калика. Мне всегда казалось, что я могла бы что-то сделать, чтобы предотвратить его гибель. А может быть, до того случая я думала, что все на нашей земле живут вечно и не могут умереть. Она помолчала немного, глядя на карандашные пометки на двери, которыми родители фиксировали мой неуклонный рост. Думаю, у Тома много всего на душе накопилось. Их разговор перескакивал с одной темы на другую, но главное из них по-прежнему оставалось происшествие на озере Саксон. Наблюдая вместе с отцом за бейсбольным матчем, я заметил, что он периодически сжимает и разжимает правую руку, словно пытается или схватить что-то, или освободиться от чьей-то хватки. Потом настало время уходить. Взяв пижаму, зубную щетку, чистые носки и нижнее белье, я сунул все это в просторный армейский ранец. Отец велел мне быть осторожнее, а мама пожелала хорошенько повеселиться, но вернуться домой утром, чтобы не опоздать в воскресную школу. Я потрепал бунтаря по загривку и швырнул ему палку, чтобы он за ней погнался, потом вскарабкался на велосипед и поехал прочь. Бен жил недалеко, какой-то полумиле от нашего дома, в глухом конце Дирман-стрит. На Дирман-стрит я ехал неторопливо, потому что на пересечении Дирман и Шентек-стрит стоял дом из серого камня, где жили пользовавшиеся дурной славой братья Бренлин. Одному из них было 13, а другому 14. Они красились под блондинов и приходили в восторг от разрушения. Братья частенько колесили по округе на одинаковых черных велосипедах, напоминая стервятников, кружащихся в воздухе в поисках свежего мяса. Я слышал однажды от Дэви Рэя Коллана, что Бренлины на своих быстроходных черных велосипедах пытались тягаться с машинами в скорости. Кроме того, Дэви сам стал свидетелем, как однажды Гота Бренлин, старший из братьев, вслух послал собственную мать в одно очень плохое место. Гота и Горда были похожи на черную чуму. Оставалось только надеяться, что они до вас не доберутся, потому что если они нападали, спасения не было. До сих пор я был слишком незначительной фигурой, чтобы практиковаться на мне подлости и коварстве. Я надеялся в будущем держаться от них подальше. Дом Бена во многом напоминал мой собственный. Коричневый пес моего друга по кличке Тампер лаем возвестил с веранды о моем прибытии. Бен вышел из дома, чтобы встретить меня, а миссис Сирс поздоровалась со мной и спросила, не хочу ли я выпить стаканчик рутбира, безалкогольного пива из корнеплодов. У нее были темные волосы, очень милое лицо и бедра величиной с арбузы. Мистер Сирс поднялся из столярной мастерской, расположенной в подвале, чтобы перекинуться со мной парой слов. Он был толстым, почти круглым мужчиной с румяным лицом, тяжелой челюстью и коротким ежиком волос. Мистер Сирс сиял кривозубой ухмылкой и производил впечатление довольного собой человека. За его полосатую рубашку цеплялись стружки. Он рассказал мне анекдот о баптистском проповеднике и уборной во дворе, юмор которого я до конца не понял, но сам мистер Сирс рассмеялся и пытался намеками объяснить суть анекдота, пока Бен не сказал «Ну, папа!», словно он слышал эту глупую шутку уже дюжину раз. Я распаковал свой ранец в комнате Бена, где хранилась отличная коллекция открыток на бейсбольную тематику, бутылочных крышек и осиных гнезд. Когда я управился со своим ранцем, Бен уселся на постельное покрывало с изображением Супермена. «Ты рассказал предкам о фильме?» «Нет, а ты?» «Ну...» Он выдернул из лица Супермена торчавшую ниточку. «А почему ты не рассказал?» «Не знаю». «А ты почему не рассказал?» Бен пожал плечами. Видно было, что в голове у него крутятся разные мысли. «Наверное», — ответил он, — «что слишком ужасно, чтобы рассказывать». «Да». «Я даже выходил на задний двор нашего дома», — продолжал Бен. «Песка там нет, только камень, сплошной камень». Оба сошлись на том, что марсианам, если они вдруг к нам заявятся, придется нелегко, когда они начнут сверлить туннели в скальной породе холмов, на которых стоит Зефир. Потом Бен открыл картонную коробку, где у него хранилась коллекция вкладышей от жвачек, и показал мне серию о гражданской войне с кровавыми картинами, изображающими застреленных, проколотых штыками и разорванных пушечными ядрами солдат. Мы стали придумывать свои истории по каждой картинке, а потом мама Бена позвонила в колокольчик, оповещая всех, что настало время жареных цыплят. После ужина и великолепного пирога, испеченного миссис Сирс, который запивали холодным молоком с фермы «Зеленые луга», мы стали играть в скребл. Родители Бена были в игре партнерами, и мистер Сирс время от времени пытался использовать слова собственного сочинения, которые и в словаре не найдешь. Миссис Сирс сказала, что он такой же ненормальный, как чесоточная мартышка, но при этом лишь по-доброму усмехалась, слыша его забавные словечки, как, впрочем, и я. «Кори», — обратился ко мне мистер Сирс, «а ты слыхал историю о трех священниках, которые захотели попасть на небеса?» Прежде чем я успел ответить отрицательно, он уже принялся рассказывать очередную хохму. Казалось, ему нравилось рассказывать анекдоты о священниках. Мне вдруг стало интересно, что подумал бы об этих анекдотах его преподобие отец Лавой, из методистской церкви. Шел уже 9 час, и мы начали вторую партию в скребл, как вдруг тампер на веранде залаял, а спустя несколько секунд раздался стук в дверь. «Я открою», — сказал мистер Сирс. Он отворил дверь жилистому мужчине с грубым морщинистым лицом в джинсах и рубашке в красную клеточку. «Здорово, Донни», — приветствовал его мистер Сирс. «Ну, заходи, заходи, дружище». Миссис Сирс пристально посмотрела на мужа, на мужчину, которого звали Донни. Я заметил, как напряглось ее лицо. Донни вполголоса сказал что-то мистеру Сирсу, и тот обратился ко всем нам. «Мы с Донни немножко посидим на веранде и поговорим, а вы можете продолжать игру». «Но, дорогой...» Миссис Сирс изобразила на лице кривую улыбку. «Мне ведь нужен напарник!» Сетчатая дверь за его спиной закрылась. Миссис Сирс долго сидела, глядя на закрытую дверь. Улыбка сползла с ее лица. «Мамочка», — сказал Бен, — «твоя очередь». «Хорошо». Она попыталась сосредоточиться на игре. Было видно, что она изо всех сил старается это сделать, но взгляд ее снова и снова возвращался к двери. Там снаружи, на веранде, сидели на раскладных стульях мистер Сирс и мужчина по имени Донни. Разговор у них, по-видимому, шел обстоятельный и серьезный. «Хорошо», — повторила мама Бена. «Теперь дайте мне минуточку подумать». Прошло уже больше минуты. В некотором отдалении залаяла собака, потом еще две. Вот и тампер вступил в общий хор. Миссис Сирс все еще пребывала в глубоком раздумье, когда дверь вдруг настежь распахнулась. «Эй, Элизабет! Бен, выходите быстрее!» «Что там такое, Сим, что?» «Да просто выйдите сюда!» — проревел он. Конечно, мы все выскочили из-за стола, чтобы посмотреть, в чем дело. Донни стоял во дворе, глядя на запад. Соседские собаки исходили неистовым лаем. В окнах домов зажигались огни, люди выходили посмотреть, из-за чего такой переполох. Мистер Сирс указал туда, куда смотрел Донни. «Вы когда-нибудь видели что-то подобное?» Я поднял глаза к небу. То же самое сделал и Бен, и я услышал, как он чуть не задохнулся, будто ему крепко дали поддых. С ночного неба, словно сойдя со звездного полога над нашими головами, спускался сияющий до красна раскаленный предмет, озаряя темноту багровыми огненными стрелами, а за ним тянулся дымный след. В это мгновение сердце мое чуть не разорвалось. Бен сделал шаг назад и наверняка упал бы, если бы не натолкнулся на бедро матери. Своим бешено стучащим сердцем я чувствовал, что сейчас по всему Зефиру дети, которые сегодня днем были на сеансе в кинотеатре «Лирик», точно так же задирают голову и смотрят на небо, и их охватывает панический ужас. Я чуть было не намочил штаны. Каким-то образом мне удавалось сдерживаться, но угроза еще не миновала. Бен зарыдал. Он издавал невнятные звуки и хрипел сквозь слезы. «Это... комета!» — закричал мистер Сирс. «Смотрите, как она падает!» Донни хмыкнул и сунул зубочистку в угол рта. Я взглянул на него и в свете ламп на веранде увидел его грязные ногти. Комета падала по длинной, неторопливой спирали, оставляя за собой ленты искр. Она двигалась совершенно бесшумно, но люди кричали друг другу, призывая смотреть на небо, а собаки подняли такой вой, что от этих звуков дрожал позвоночник. «Упадет где-то между нами и Юнионтауном», — предположил Донни. Его голова склонилась на бок, лицо хранило угрюмое выражение, а темные волосы глянцево блестели от бриллиантина. «Падать-то как, сукин сын!» Между Зефиром и Юнионтауном простирались 8 миль холмов, лесов и болот, через которые текла река Текумсе. «Это все станет территорией марсиан, если произойдет вторжение», — подумал я и почувствовал, что мои мозги гудят, словно сработала пожарная сигнализация. Я взглянул на Бена. Его глаза, казалось, вылезали из орбит от распиравшего его изнутри страха. Единственное, о чем я мог думать, глядя на огненный шар в небе, о голове в виде стеклянной чаши со щупальцами и безмятежно порочным лицом, слегка похожим на азиатское. Я едва мог стоять, настолько ослабели ноги. «Эй, Сим!» Донни говорил низким и тягучим голосом, к тому же продолжал жевать зубочистку. «Как насчет того, чтобы отыскать эту хреновину?» Он повернулся к мистеру Сирсу. Нос Донни выглядел плоским, словно его когда-то расплющили огромным кулаком. «Что скажешь на это, Сим?» «Ага», — ответил он. «Отлично! Поохотимся за ней. Найдем место, где она свалится». «Нет, Сим!» — воскликнула миссис Сирс. В ее голосе ощутимо слышалась мольба. «Останься сегодня со мной и мальчиками». «Это же комета, Лизбет», — объяснил он, ухмыльнувшись. «Часто ли тебе приходилось охотиться за кометами?» «Пожалуйста, Сим!» Она схватила его за предплечье. «Останься с нами, хорошо?» Я видел, как сжались ее пальцы. «Она вот-вот опустится на землю». Донни продолжал жевать зубочистку, отчего на его щеках двигались желваки. «Мы теряем время». «Да, медлить больше нельзя, Лизбет». Мистер Сирс убрал ее руку. «Я только возьму куртку». Он сбежал по ступенькам, затем через веранду в дом. Не успела дверь захлопнуться, как Бен побежал вслед за отцом. Мистер Сирс направился в спальню, которую они делили с женой. Открыв шкаф, он взял коричневую поплиновую куртку и надел ее. Потом дотянулся до самой верхней полки в шкафу и стал искать что-то на ощупь под красным одеялом. Когда мистер Сирс вытащил оттуда руку, Бен вошел в комнату и успел заметить блеск металла. Бен прекрасно понял, что это такое. Он знал, для чего это предназначалось. «Папа!» — позвал он. «Пожалуйста, останься дома!» «Эх, парень!» Отец обернулся к нему и усмехнулся, засовывая металлический предмет в карман и застегивая куртку на молнию. «Я собираюсь вместе с мистером Блейлоком посмотреть, куда упадет эта комета. Я скоро вернусь!» Бен встал в дверном проходе, отгородив отца от внешнего мира. Мальчик смотрел на него мокрыми и испуганными глазами. «Могу я пойти вместе с тобой?» «Нет, Бен, не в этот раз. Мне надо спешить». «Разреши мне пойти с тобой, папа, ладно? Я не буду мешать, хорошо?» «Нет, сынок». Мистер Сирс опустил руку на плечо Бена. «Ты должен остаться здесь вместе с мамой и Кори». И хотя Бен продолжал упорствовать, загораживая ему дорогу, отец отодвинул его в сторону. «Ну, будь же хорошим мальчиком». Бен сделал еще одну попытку задержать отца. Он схватил его за пальцы и попытался остановить. «Не ходи, папочка!» — закричал он. «Не ходи! Ну, пожалуйста, не ходи!» «Бен, не веди себя, как малое дитя. Дай мне пройти, сынок». «Нет!» — настаивал на своем Бен. По его пухлым щекам текли слезы. «Не дам! Я только посмотрю, где упадет комета. Я отлучусь ненадолго. Если ты уйдешь, если ты сейчас уйдешь...» Горло Бена сдавило от волнения, поэтому он с трудом выдавливал из себя слова. «Ты вернешься измененным!» «Идем же, Сим!» — закричал с веранды Донни Блейлок. «Послушай, Бен», — строго сказал мистер Сирс, — «я иду с мистером Блейлоком. Веди себя как мужчина». Он высвободил свои пальцы. Бен так и стоял, глядя на отца с отчаянием и страхом на лице. Тот провел рукой по стриженным волосам сына. «Я принесу тебе от нее кусочек. Хорошо, тигренок?» «Не ходи!» — выдавил из себя рыдающий тигр. Отец повернулся к нему спиной и направился к двери, за которой его ждал Донни Блейлок. Я по-прежнему стоял вместе с миссис Сирс во дворе и наблюдал за последними секундами полета огненного шара. Миссис Сирс сказала: «Сим, не делай этого». Однако голос ее оказался таким слабым, что его попросту не заметили. Мистер Сирс ничего не сказал жене, а направился вслед за своим приятелем к темно-синему «Шевроле», припаркованному у обочины. С антенны свисала какая-то красная поролоновая пластина, а вся правая задняя часть машины была сильно помята. Донни Блейлок проскользнул за руль, а мистер Сирс разместился рядом с ним. «Шевроле» завелся со звуком, похожим на пушечный выстрел, выпустив при этом густой черный выхлоп. Когда машина тронулась с места, я услышал смех мистера Сирса. Наверное, он только что рассказал очередной анекдот про священников. Донни Блейлок, похоже, вовсю давил на газ. Шины отчаянно визжали, когда машина пронеслась по Дерман-стрит. Потом я снова взглянул на запад и увидел, как пылающий предмет исчез где-то за лесистыми холмами. Его сияние пульсировало в темноте, словно ритмично сокращавшееся сердце. Комета упала на землю в каком-то диком и глухом месте. Песка в окрестностях не было и в помине. Я подумал, что марсианам предстоит тяжелая работенка — продраться через толщу глины и заросли трав. Я услышал, как хлопнула дверь. Повернувшись, я увидел Бена, стоящего на веранде. Он вытер глаза тыльной стороной ладони и уставился на Дерман-стрит, словно мог проследить за движением «Шевроле». Но к тому времени машина уже свернула направо, на Шентек-стрит, и исчезла из виду. Где-то вдалеке, возможно, в Брутоне, продолжали лаять собаки. Миссис Сирс испустила слабый продолжительный вздох, а потом обернулась к нам с Беном. «Пойдемте в дом», — проговорила она. Глаза Бена все еще были опухшими от слез, но он уже не плакал. Казалось, у всех пропало желание заканчивать партию в скребл. Миссис Сирс снова обратилась к нам. «Почему бы вам не поиграть в твоей комнате, Бен?» Он задумчиво кивнул. Глаза его остекленели, словно он только что получил сильный удар по голове. Миссис Сирс прошла на кухню и включила воду. В комнате Бена я уселся прямо на пол и стал разглядывать вкладыши с картинками о гражданской войне. Бен застыл у окна. Я знал, что он страдает. Прежде я никогда не видел его таким, и мне следовало его успокоить. «Не волнуйся», — сказал я Бену, — «это не марсиане, просто метеорит, вот и все». Он не ответил. «Метеорит — это всего лишь большой раскаленный камень», — продолжал я. «Внутри у него нет никаких марсиан». Бен хранил молчание. Его все еще одолевали тяжкие мысли. «С твоим отцом все будет в порядке», — продолжал я успокаивать Бена. Бен заговорил. В голосе его звучало какое-то жуткое спокойствие. «Он вернется измененным». «Нет, слушай, это ведь всего лишь кино. Выдумка и не более того. Я подумал, что говорю так, потому что и сам пытаюсь избавиться от чего-то в своей душе, и это казалось одновременно болезненным и приятным. Слушай, ведь на самом деле не бывает такой машины, которая вырезала бы знаки на затылке у людей. Нет и никакой огромной марсианской головы в виде стеклянной чаши. Все это выдумка тех, кто снимал фильм. Не нужно этого бояться, понимаешь?» «Он вернется измененным», — упрямо повторил Бен. Я всячески пытался убедить его в своей правоте, но ничто из сказанного мною не могло заставить его поверить мне. Миссис Сирс вошла в комнату, ее глаза тоже казались опухшими, как у Бена. Однако ей удалось изобразить на лице бодрую улыбку, которая бритвой резанула по моему сердцу. «Кори», — обратилась она ко мне, — «не хочешь ли ты первым принять ванну?» Мистер Сирс так и не появился дома к 10 часам, когда его жена выключила свет в комнате Бена. Я лежал рядом с Беном под хрустящей белоснежной простыней и прислушивался к звукам ночи. Собаки то тут, то там еще перегавкивались время от времени, и всякий раз Стампер отзывался на это ворчанием. «Бен», — прошептал я, — «ты не спишь?» Он ничего не ответил, но по его дыханию я понял, что он не спал. «Не волнуйся», — сказал я. «Ладно?» Он перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. Наконец меня понесло по волнам сна. Удивительно, но мой сон не был связан ни с марсианами, ни с икс-образными ранами на затылках. Во сне мой отец плыл к тонущему автомобилю, и когда его голова погрузилась под воду, она уже больше не всплыла на поверхность. Я стоял на красном утесе и звал его, пока Лейни не подошла ко мне, словно белый туман, и не взяла мою руку своей влажной ладонью. И когда она повела меня прочь от озера, я услышал, что где-то вдали меня звала мама, а на лесной опушке стояла фигура в длинном пальто, полы которого развивались на ветру. Меня разбудил резкий толчок. Я открыл глаза, мое сердце бешено колотилось. Что-то разбилось, и этот звук застрял в моей голове. Огни еще не горели, по-прежнему царствовала ночь. Я протянул руку и дотронулся до Бена. Он резко втянул воздух, словно мое прикосновение до смерти напугало его. Я услышал гудение двигателя, выглянул в окно на Дерман-стрит и увидел задние огни отъезжающего «Шевроле» Донни Блейлока. «Дверь на веранду», — догадался я. Меня разбудил стук сетчатой двери. «Бен!» — позвал я хриплым сосноголосом. «Твой папа пришел домой». Что-то грохнуло у входной двери. Мне показалось, что весь дом задрожал. «Сим?» Это был пронзительный голос миссис Сирс. «Сим?» Я выскользнул из кровати, но Бен по-прежнему лежал. Думаю, он просто смотрел в потолок. Я прошел в темноте по коридору. Доски пола скрипели под моими ногами. В темноте я наткнулся на миссис Сирс, которая стояла как раз там, где коридор выходил в гостиную. Света нигде не было. Я услышал ужасное хриплое дыхание. Именно такой звук, подумал я, могли бы издавать марсиане, если бы их инопланетные легкие втягивали земной воздух. «Сим?» — спросила миссис Сирс. «Я здесь». «Здесь?» — ответил хрипловатый голос. «Здесь, мать твою. Прямо здесь». Это был голос мистера Сирса, но он несколько отличался от его обычного голоса. Он был какой-то измененный. В нем не чувствовалось ни юмора, ни веселья, как бывало, когда он рассказывал свои любимые анекдоты про священников. Сейчас он был тяжелым, как рог, и столь же страшным. «Сим, я сейчас включу свет. Щелк!» И вот он показался из темноты. Мистер Сирс стоял на полу, на четвереньках, склонив голову так, что одна его щека прижималась к ковру. Его лицо казалось обрюзгшим и мокрым, глаза провалились куда-то в мясистые складки. Правое плечо на куртке было запачкано землей, грязь виднелась и на джинсах, словно он много раз падал в лесу. Он щурился от света, серебристая нитка слюны свисала с нижней губы. «Где она?» — спросил он. «Ты ее видишь?» «Она возле твоей правой руки». Он пошарил левой рукой по полу. «Проклятая лгунья!» «У другой руки, Сим», — устало сказала миссис Сирс. Его правая рука двинулась в сторону лежавшего рядом металлического предмета. Это оказалась фляга с виски, которую он нащупал и пододвинул к себе поближе. Мистер Сирс поднялся на колени и посмотрел на жену. Лицо его приобрело свирепое выражение, став на мгновение даже уродливым. «Только не надо меня поучать», — сказал он. «Не смей открывать этот дерзкий губастый рот». Я отступил назад в коридор. Передо мной предстал монстр, выползающий из своей прежней кожи. Мистер Сирс попытался подняться на ноги. Он схватился за стол, на котором все еще лежали кубики для игры в скребл, и они рассыпались по полу, образовав мешанину гласных и согласных. Потом ему все-таки удалось встать, и он кое-как отвинтил колпачок фляги и приложился к горлышку. «Ступай в кровать, Сим», — сказала миссис Сирс. Она сказала это достаточно мягко, словно знала наперед, что за этим последует. «Ступай в кровать!» — грубо передразнил он. «Ступай в кровать!» Его губы скривились. «Я не хочу в кровать! Ты, толстозадая корова!» Миссис Сирс задрожала, словно ее хлестнули кнутом, и закрыла рукой рот. «О, Сим!» — душераздирающе простонала она. Я еще немного отступил назад. А потом мимо меня прошел Бен в желтой пижаме. Лицо его было лишено всякого выражения, но на щеках блестели засохшие струйки слез. Есть вещи похуже, чем фильмы о чудовищах. Это когда ужасы исходят с экрана или со страниц книг и являются к тебе в дом, все переворачивая вверх дном, искажая злобной гримасой лицо любимого человека. Я был уверен, что в тот момент Бен скорее был бы рад взглянуть на марсианина с головой в виде стеклянной чаши, протягивающего к нему щупальца, чем смотреть в покрасневшие от пьянства глаза отца. «А, Бенни, мальчик!» — сказал мистер Сирс. Он пошатнулся и схватился за спинку стула. «Ха, ты знаешь, что с тобой произошло? Знаешь что? Твоя лучшая часть так и осталась в том рваном презервативе. Вот что случилось!» Бен замер рядом с матерью. Какие бы чувства ни терзали его, на лице они никак не отражались. Он наверняка предвидел, что именно это и должно случиться, догадался я. Бен отлично знал, что если его отец отправляется куда-нибудь с Донни Блейлоком, он всегда приходит домой измененным, но отнюдь не марсианами, а каким-нибудь самодельным пойлом. «Вы оба классно смотритесь, только взгляните на себя!» Мистер Сирс сделал попытку завинтить колпачок фляги, но ему не удалось даже приложить его к нужному месту. «Стоите там, открыв ваши наглые рты. И ты находишь это забавным, мой мальчик?» «Нет, сэр». «Да, ты находишь это забавным. Ждешь не дождешься, когда можно будет посмеяться надо мной и рассказать всем. Разве не так? А где этот мальчишка Маккинсонов? Эй!» Он заметил, что я стою в коридоре, и меня всего передернуло. «Можешь сказать этому проклятому молочнику, своему отцу, пусть отправляется прямиком в ад, к чертям собачьим. Слышишь меня?» Я кивнул, и он больше ко мне не приставал. На самом деле все это говорил вовсе не мистер Сирс, а некто грубый и кровожадный внутри его, выпускаемый на волю содержимым его фляги, давивший и мучивший его душу до тех пор, пока ее голос не начинал молить об освобождении. «Что ты там сказала?» Он пристально посмотрел на миссис Сирс, его веки набухли и отяжелели. «Что ты сказала?» «Я ничего не говорила». Он бросился на нее, как разъяренный бык. Миссис Сирс закричала и попятилась, но он схватил ее одной рукой за ворот халата, отведя другую руку с флягой назад, словно собирался ударить ее по лицу. «Нет, сказала!» — закричал он. «И не смей мне перечить!» «Папочка, нет!» — взмолился Бен и, обхватив обеими руками отца за пояс, повис на нем. Так все и застыло, словно в восстановившемся кадре. Мистер Сирс вот-вот ударит свою жену, я, потрясенный, стою в коридоре, Бен держит отца за ноги. Губы миссис Сирс задрожали. Она заговорила, словно не замечая флягу, готовую обрушиться на ее голову. «Я сказала, что мы оба любим тебя и... хотим, чтобы ты был счастлив. Вот и все». Стоявшие в ее глазах слезы тонкими струйками потекли по щекам. «Просто счастлив». Он ничего не сказал. Глаза его закрылись, а потом он с явным усилием открыл их. «Счастлив», — прошептал он. Теперь зарыдал Бен, уткнувшись лицом в бедро отца. Костяшки пальцев мальчика побелели от напряжения. Мистер Сирс опустил флягу и разжал руку, сжимавшую халат жены. «Счастлив», — повторил он. «Вот видишь, я счастлив. Посмотри, как я улыбаюсь». Лицо его при этом не изменилось. Он стоял тяжело и прерывисто дыша, рука с зажатой в ней флягой бессильно повисла. Сначала он повернулся в одну сторону, потом в другую, но, казалось, так и не смог решить, куда направиться. «Почему бы тебе не сесть, Сим?» — спросила миссис Сирс. Она хлюпнула носом, вытерла его носовым платком. «Хочешь, я помогу тебе?» «Да, помоги», — кивнул он. Бен отпустил его, а миссис Сирс повела мужа к стулу. Мистер Сирс бессильно плюхнулся на него, похожий на огромный ворох грязного белья. Он уставился на противоположную стену, рот его приоткрылся. Она пододвинула другой стул и села рядом с мужем. Возникло ощущение, что в комнате только что прошла гроза. Буря еще могла вернуться в какую-то другую ночь, но сейчас она ушла. «Мне кажется...» Он остановился, словно забыл, что хотел сказать, и несколько раз моргнул, отыскивая нужные слова. «Мне кажется, я веду себя не очень хорошо», — наконец проговорил он. Миссис Сирс осторожно положила его голову себе на плечо. Он крепко зажмурил глаза, грудь его приподнялась, и он заплакал. «Я вышел из дома прямо в холодную ночь в одной пижаме, потому что счел неправильным оставаться там и становиться свидетелем их боли, ощущая себя чужаком. Я уселся на ступеньках веранды, Тампер пристроился рядом, а потом лизнул мою руку. У меня возникло ощущение, что я очень далеко от дома». Бен все знал заранее. Ему наверняка понадобилось немалое мужество, чтобы обманывать меня, притворяясь спящим. Он знал это, когда далеко за полночь хлопнула входная дверь, и захватчик в обличии его отца вошел в дом. Наверное, это знание и мучительное ожидание заставляли Бена невыносимо страдать. Через некоторое время Бен тоже вышел на крыльцо и уселся рядом со мной на ступеньках. Он спросил, все ли у меня в порядке, и я ответил, что да. Я спросил его, все ли в порядке у него, и он ответил утвердительно. Я поверил ему. Он научился жить с этим, и хотя это было ужасно, он справлялся как мог. «У папы бывают такие периоды», — объяснил Бен. «Иногда он говорит очень плохие вещи, но ничего не может с собой поделать». Я кивнул. «Когда он говорил о твоем отце, он так не думал. Ты не должен ненавидеть его, слышишь? Я не виню его. Ты ведь не ненавидишь меня?» «Нет», — ответил я ему, — «я никого не ненавижу». «Ты и правда хороший друг», — сказал Бен и обнял меня. Вышла миссис Сирс, она принесла нам красное шерстяное одеяло. Мы сидели и смотрели, как на небе медленно двигались своим путем звезды, слушали щебетание птиц, предвестников утра. За завтраком у нас была горячая овсянка и булочки с черникой. Миссис Сирс сказала, что мистер Сирс еще спит и, вероятно, проспит большую часть дня, и спросила меня, не смогу ли я попросить маму позвонить ей, чтобы обо всем поговорить. Одевшись и упаковав в ранец свои вещи, я поблагодарил миссис Сирса за радушный прием, а Бен сказал, что завтра встретится со мной в школе. Он проводил меня до велосипеда, и мы поболтали немного о нашей бейсбольной команде младшей лиги, которой вскоре предстояло участвовать в соревнованиях, как всегда происходило в это время года. Никогда больше мы не вспоминали в разговорах между собой тот фильм о марсианах, замышлявших покорить землю город за городом, семью за семьей. Ведь мы оба уже сталкивались с захватчиком лицом к лицу. Было воскресное утро, я ехал домой, а когда оглядывался на тупик в конце Дирман-стрит, видел, что мой друг все еще стоит там и машет мне рукой.